Глава 16. Сергей. Ночь, улица, подвал, два трупа. Нараспев произносит над моим ухом коллега, Михаил. Спирин, нас ждут великие дела. К счастью, свеженькие. Ржет не к месту, помахивая ладони у себя под носом. Придурок. 3 часа ночи. На пару секунд откидываюсь на спинку кресла и, растерев лицо ладонями, поднимаюсь на ноги. «Великолепно! Ты определенно быстро втянулся!» Михаил мгновенно становится серьезным. «Криминалисты уже выехали. Девчонке, их нашедшей, плохо стало. Придется ее позже допрашивать. Научу тебя, дебютант, всему, что знаю». Слушаю его на ходу. Я так долго мечтал об этой работе. Горел когда-то желанием, что последние 3 недели, несмотря на их бешеный ритм, для меня пролетели незаметно. Есть, конечно, и минусы. С сыном виделся всего раз за это время. Зато какая интересная вышла встреча. Маша все же снизошла с небес до меня грешного. Почтила своим обществом. Весь вечер провела с нами. И в кафе, и в кино, и по магазинам. Везде ходила по пятам за Колей. Двоякие чувства испытал по этому поводу. Рад, что перестала устраивать детский сад. Но сомнения закрались. А еще тяжело находиться в ее обществе. Срабатывает напоминалка. Максимально пришлось концентрироваться на сыне. Но то и дело в голову лез вопрос. Почему она решила встретиться спустя столько времени? Ответ я получил достаточно быстро. Маша попросила дать разрешение на вывоз Коли из страны. Ну надо же, какое неожиданное предложение. Не знаю, на что был расчет. Очень наивно с ее стороны полагать, что я могу согласиться. Естественно, нет. Рассчитывать можно было только на то, что я на нее не сорвусь. Движимый, кипящий в венах яростью. Забрать сначала семью, а потом и сына. Вздыхаю. Снова завелся. Как еще надо стараться, чтобы отпустить эту ситуацию? Телефон в кармане вибрирует. Ло прислала видео с показа. Сафи помогает подняться на ноги какой-то девчонке, застрявшей каблуком в покрытии пола. Неотрывно на нее смотрят сбитые с толку несколько сотен приглашенных гостей. Где бы она ни появилась, ее утонченная искушенность привлекает к себе внимание масс. Помножив это на сногсшибательную внешность, имеешь ослепительную девушку. Порой пережить такое непросто, особенно когда у девицы полно от тебя секретов. Каждый раз, когда Сафи начинает юлить, в моем мозгу вспыхивают болевые точки из прошлого. Позволять иметь себя вновь мне не хочется. Небольшой участок мозга постоянно прокручивает вероятность того, что все, кого я подпускаю близко к себе, уходят, даря тем самым невероятные ощущения, ни с чем не сравнимые. Легкости Сафи все могут позавидовать, но она бесследно рассеивается. Стоит завести разговор на тему ее здоровья или прошлого. Мы не обсуждаем ее школьные годы, раннее детство, хотя она с удовольствием и порывистым кокетством и юмором делится воспоминаниями о своих путешествиях или показах, пытаясь относиться к этому с пониманием, но недосказанность неприятно скребет. С такой херни все и начинается. Напоминаю себе. Серьезные отношения меня, что неудивительно, не привлекают. Нахлебался семейной жизни вдоволь. Боль внутри притупилась, но я дал себе слово, что больше ни за кем так бегать, как за Машей, не буду. Ло. Серж, не переживай. Я буду отстреливать мужиков от твоей подружки. Снова всех покорила. Не успеваю дочитать сообщение. Как приходит еще одно видео. Сафи на камеру посылает мне воздушный поцелуй. Широко улыбается и что-то шепчет одними губами. Разобрать не могу. Чертовски неуловимая девчонка. Это сказывается. В кошки-мышки любим играть. Она любит меня подразнить. Пересматриваю запись. Улыбается, подмигивает, высунув кончик языка. И уходит работать, на ходу начиная переодеваться. В этом вся Сав. Десятки раз я пытался поговорить с ней. Учитывая наклонности Ло, я могу допустить зависимость Сав от препаратов. И мне это, черт возьми, жутко не нравится. Ищу этот видеограф, ходящий за ней по пятам. Когда мы были в ресторане, он сел за столик напротив и снимал нас без звука. В чем я не уверен. Дикость какая-то. Спасибо, хоть в спальню к нам не заглядывает. Пока что. От Ло снова приходит несколько сообщений, и я достаю телефон. Сафи собирается приехать к тебе. Первое. Упс. Спустя пару секунд. Кажется, я испортила ее сюрприз. Слышал бы ты, как орет на нее Фил. Надеюсь, ты — яблочко раздора. Парень горячий и стоишь того. Терпеть эту несносную бабу может только Сафи. Остальные, как минимум, хотят придушить. Вот это да! Значит, парни не врали? Ты реально трахаешь это шикарное тело? Миха со спины заглядывает в экран моего телефона. Резко разворачиваюсь и смотрю на него. Очередной мудак. Сверхчеловеческие усилия воли приходится приложить, чтобы не заехать ему по морде. Взгляд у меня, по-видимому, говорящий. Он приподнимает ладони в примирительном жесте. «Все, я понял. Но это пиздец, Серый. Что она в тебе нашла? До колен, что ли?» «Говорю же, мудак. Я не планировал спать с этой девочкой. Будучи подругой жены, София не вызывала у меня интереса. Более того, мое отношение к публичным людям было предвзято, но с ней завертелось особенным образом. Такое не объяснить, пока человек не прочувствует лично. В какой-то момент словно щелкнули пальцы. Наши с ней смешливые переписки перешли в нечто большее. Ты просто начинаешь осознавать, что чего-то тебе не хватает, когда телефон не извещает о поступлении нового сообщения. С каждым днем привязанность возрастает, и вот это вот уже пугает. Думать о браке в негативном ключе мне не хочется. Но все у нас с Машей начиналось так хорошо. Никаких секретов друг от друга и недомолвок. И что из этого вышло? Кроме Коли и воспоминаний, заставляющих щемить сердце. Ничего. Маша не иначе, как ведьма. Иначе как можно объяснить тот факт, что именно сейчас, посреди ночи, от нее приходит сообщение? «Мне надо с тобой поговорить».